Часть вторая. Она сбежала? Ее мысли тихим эхом разнеслись среди каменных стен. Женщина в маске сидела в центре пещеры. Вокруг стояли странные костяные воины, которые словно защищали ее. Несмотря на то, что зрелище было достаточно жутким и, казалось, сошло прямиком с кадров какого-нибудь фильма ужасов, оно навевало странные мысли о верности и искренности. Как будто все это было частью истории о рыцарях древних времен. Что произошло? Несколько костяных воинов щелкнули зубами в ответ. Никто не произнес ни слова, но женщина, похоже, узнала достаточно. Появился рыцарь в серебряных доспехах? Женщина в маске подперла ладони подбородок и задумалась. «Отправляйтесь в погоню!» Костяные воины зашевелились. Они разделились на небольшие группы и исчезли в тоннелях. Несмотря на то, что их происхождение оставалось тайной, эти солдаты, состоящие только из костей и магической энергии, похоже, были разумными. Женщина в маске осталась сидеть в пещере. Ее сливавшийся с камнем доспех напоминал железный цветок, а валун под ней походил на трон. Если те костяные воины были ее рыцарями, то эту женщину действительно можно было назвать королевой. Королевой подземного мира. Возможно, когда-то так оно и было. Если она сбежит, ну и пусть. Пробормотала она спустя какое-то время. Ее голос был хриплым и напоминал скрежет камня о камень. Такие звуки мог издавать человек, напрягающий голосовые связки после долгих лет молчания. Пусть бежит далеко-далеко, где никто ее не достанет. На просторы далекой утопии, Авалона, если это место действительно существует. Ее слова были очень похожи на молитву. Впрочем, нет, не существует. Особенно для нас с тобой. В пещере послышался глухой голос. Когда даже его эхо, казалось, растворилось во мраке, раздался стук. Женщина в маске повернулась. Источник находился в стороне, противоположной той, куда отправились воины. «Это еще что?» Мысленно спросила она, ощутив запах. Видимо, этот запах многое ей поведал, потому что она кивнула. «Вот как. Я слышала, что церковники следили за этим местом. Они тоже начали действовать». Женщина в маске отреагировала так, будто давно это предвидела. Поэтому следующие слова она произнесла быстро, словно они были заготовлены много лет назад. В них даже чувствовалась скука. «Понимаю. Тогда я буду следовать древним договорам и клянусь изгнать их отсюда». По подземным тоннелям пронесся теплый влажный ветер, после чего она изрекла свой вердикт. «Пришло мое время стать ею». Заходящее солнце висело над горизонтом. Под багряными лучами, которые окрашивали горы в красный цвет, в деревне вовсю орудовала группа людей. Центром этой бурной деятельности была церковь. В этом месте, которое на протяжении всей его долгой истории окружали спокойствие и безмятежность, внезапно воцарилась совершенно иная атмосфера. Прежде всего, входная дверь была выломана. Витражи рядом с ней тоже разбили. Купель со святой водой выглядела так, будто по ней ударили тупым предметом, а тарелки и кадила смели на пол. Все, что доставили сюда извне, было уничтожено, словно церкви наконец-то вернули первозданный вид. У чудом уцелевшей кафедры стоял человек, и это был не священник. «Вот как!» — разнесся по церкви хриплый голос. После нескольких секунд молчания старая женщина подняла голову. Это было так, а воздешние люди называли бабушкой. Возможно, ее можно было считать лидером деревни. Перед ней в большом количестве собралось местное население, здесь было в два раза больше людей, чем обычно во время службы. Однако атмосфера разительно отличалась от той, что всегда царила в церкви. Нет, пожалуй, можно было сказать, что жители деревни просто сбросили свои маски. «Слушайте внимательно! Фрагменты нашего великого короля наконец-то пришли к решению!» Жители деревни одобрительно закричали, словно слова старой женщины были божьим пророчеством, поэтому они и собрались здесь. Обыденность деревни была лишь прикрытием. Вот уже десятки поколений они появлялись на свет ради одной этой цели. Местные жители были невероятно рады тому, что родились в эту эпоху и стали свидетелями превращения Грей. Все улыбались при мысли об этой девушке. Все радовались ее росту, словно она была их родной дочерью. «Вы понимаете, да?» Голос старой женщины звучал так, словно она помолодела лет на 10. «Идите и поприветствуйте нашего великого правителя, короля былого и грядущего! Время наконец-то пришло!» В церкви воцарилась гробовая тишина, однако всех буквально трясло от волнения. Они обладали сильной, чуть ли не фанатичной волей. Эта группа примерно из сотни людей была настолько едина в своей цели, что стала похожа на одно огромное существо. «Мы не должны позволить ей покинуть деревню!» «Магдалена!» Услышав свое имя, к старухе подошла женщина. Это была мать Грей. Словно только что вспомнив, что это имя принадлежало ей, она с радостным видом подняла голову. «Вы нашли Грей?» «Да, мы знаем ее примерное местонахождение», — с улыбкой сказала она. За ее спиной что-то капало на пол. Темно-красная жидкость образовала лужу, в теплом летнем воздухе расползался неприятный запах. Посланник церкви не шевелился, уронив голову на грудь. Кровь все еще сочилась из ран на теле повешенного. Этой пытке, которую не смогли бы выдержать даже тренированные люди, его подвергла сама Магдалена. «Уничтожьте их! Как в те дни, когда мы боролись за нашу независимость в этих горах! Возопите же, ибо это наша святая земля, на которую никто не смеет посягать! Воистину! Никто не помешает явлению потомка нашего великого короля, которого мы ждали с незапамятных времен!» Черты лица старой женщины внезапно смягчились. Она подняла морщинистые руки. Лучи заходящего солнца, которые проникали в церковь сквозь разбитые витражи, окрасили их кроваво-красный цвет. «Клянемся нашей Богородицей!» Черная статуя взирала на них сверху вниз с неизменным выражением лица.